Глава 32. Господи, ну и погода. Дождь заливает Булхольмин, и в каком-то смысле это даже красиво. Может быть, немного дождя не помешает, чтобы смыть весь тот хаос, который царит на острове в последнее время. Унести его с собой в Балтийское море. После разговора с Бенджамином мы с Рози взяли себе еще по бокалу напитка. Потом по чашечке чая. Мы все ждали, когда же закончится дождь, но теперь уже половина одиннадцатого, и погода явно не собирается улучшаться. Так что мы натянули на головы свои джинсовые куртки и побежали. Как хорошо будет оказаться дома, высушиться, а потом залезть под теплое одеялко на чердаке. Но стоит нам добраться до подножия холма, спускающегося к гавани, как наши ноги прирастают к земле. От представившегося нашим глазам зрелища у нас с Рози перехватывает дыхание. «На помощь!» — кричит Лена, жена Людвига Аксена. Она что-то тащит по большому футбольному полю, которое начинается у гавани и заканчивается у подножья холма, на котором расположена гостиница. Тело. При более внимательном рассмотрении это оказывается чье-то тело. «Что здесь происходит?» — вопрошает Рози и прикладывает руку козырьком ко лбу. «О, Боже!» Оказывается, Лена тащит свою дочь Йенни. Из-за обложивших небо туч сегодня быстро стемнело, но даже в сумерках видно, что девушка вся в крови. Мы с Рози бегом бросаемся к ним. Лена, похоже, на грани срыва. Йенни, кажется, может идти сама, но с трудом. Она может упасть в любую секунду. «Помогите!» — задыхаясь, шепчет Лена, когда мы оказываемся рядом. «Кто-то... я не знаю, кто... она ранена!» «О, Боже, Йенни!» — вскрикиваю я. «Йенни, ты меня слышишь?» Мы с Рози пытаемся помочь и поддержать раненую девушку, но позади нас раздается крик. «В сторону! С дороги!» Зловещий свет от карманных фонариков бьет нам в глаза, и сперва я совершенно не понимаю, что происходит. Следом к нам подбегают две женщины, одетые почти как полицейские. Мы с Рози пятимся назад. «Вы кто?» — спрашивает Рози. «Мы из медпункта. Это вы звонили?» Женщины обращаются к Лене, та, всхлипывая, кивает и передает Йенни им. Ее руки трясутся, когда она пытается объяснить, что произошло. Она истекает кровью. У нее изрезаны руки, лицо и... «О, Боже!» «Следуйте за нами, все будет хорошо. Не бойся, Йенни, все хорошо, мы поможем тебе». Две женщины в форме, так похожие на полицейскую, подхватывают Йенни за руки и устремляются с ней в направлении туристического пансионата на противоположной стороне дороги. Лена, подскакивая, семенит рядом, словно перепуганная чихуахуа. Мы с Рози остаемся стоять, как вкопанные. «У вас тут даже медпункт есть?» — наконец отмираю я. «Ну да, небольшой. В основном для туристов, которые падают с велосипедов, ну и так, по мелочи. Остается надеяться, что все не слишком серьезно». Мы устремляемся следом в том же направлении, что и Йенни с медсестрами. Дачный поселок находится в той же стороне. Между нами уже метров 20, но я все равно слышу, как Йенни вдруг кричит, повернув голову. «Силла!» Потом она кричит что-то еще, но шум дождя заглушает почти все звуки. Несмотря на то, что мы стояли на месте всего несколько минут, мои белые кроссовки уже успели набрать воды. Хочу домой. Только домой, домой, домой. Но тут я вижу, что Рози внимательно смотрит на меня. Я качаю головой. «Чего еще?» «Ты слышала, что она кричала?» «Нет. А что?» «Это было похоже на Эбба. Йенни кричала «Эбба». Мы с Рози остановились между нашими домами. Дождь превратил проселочную дорогу в сплошное поле из раскисшей глины, и мои белые кроссовки стали теперь совершенно коричневыми. «Ну и вечерок, Силла. Да уж, настоящий хаос. Думаешь, это Эбба сотворила такое с Йенни?» «Не знаю, но мы должны позвонить Адаму. Сейчас же». Я позвоню. А потом переоденусь в чистую одежду. Хочешь, я загляну к тебе попозже?» «Ужасно хочу. После такого я не желаю спать одна». «Я подавно. Значит, до скорого». Рози махнула мне рукой, после чего миновала изгородь и понеслась по садовой дорожке к дому. Вскоре до меня донесся звук открывшейся и закрывшейся двери. Я же осталась стоять в одиночестве перед почтовым ящиком, шаря по карманам промокших насквозь джинсов. «Где же, черт возьми, ключи?» «Эй, Силла, верно?» Я обернулась и увидела Ингрид. Ингрид с морковкой, которая живет в нескольких домиках отсюда. Я убрала с лица мокрые пряди волос и выдавила из себя улыбку. «Здрасте, здрасте!» «Какая жуткая погода, не правда ли?» «Да, просто ужасная. Но, наверное, мы ее заслужили после всей этой жары». Ингрид рассмеялась. «Да, пожалуй. Хорошо провели время в баре? Я видела вас там, вместе с Рози». «Очень хорошо. Прекрасная выпивка». «Да, что есть, то есть». Ингрид продолжала стоять и разглядывать меня, пока я лихорадочно искала свои ключи. Сама она выглядела сухой, как осенний лист в лесу, потому что стояла под зонтом, удерживая его своими худенькими старческими ручками. И, кажется, совершенно не замечая, что меня саму скоро смоет непогодой. «Вы с Рози, кажется, стали по-настоящему близки», — неожиданно проговорила Ингрид. «Ага, мы много общаемся». «Да, я это заметила. В самом деле». Я улыбнулась извиняющейся улыбкой. «К чему это она ведет? Если она решила начать распускать по дачному поселку лесбиянские слухи, то мне на это совершенно наплевать». «Забавно, как могут меняться люди», — неожиданно сказала она. Я бросила на нее недоумевающий взгляд и одновременно нащупала в одном из нагрудных карманов свои ключи. «Вот как? Что вы хотите этим сказать?» «Ну, мы с Рози перебрались сюда почти одновременно. Я появилась здесь на несколько месяцев раньше, и мне всегда казалось, что она несколько застенчива. С трудом идет на контакт». Ингрид задумчиво посмотрела вверх на свой зонтик. «Немного скрытная и загадочная, ну, вы понимаете. Но так было раньше. А теперь вы, кажется, нашли друг друга. Вот я и говорю, забавно, как меняются люди». Я даже толком не знала, что на это сказать. Увидев у меня на ладони позвякивающую связку ключей, Ингрид подняла руку. «Ну, не буду вас задерживать своей болтовнёй. Скорее идите в дом и обсушитесь. Еще увидимся». «Обязательно. Хорошего вечера». И с этими словами Ингрид поспешила к своему домику. Я же бегом помчалась к входной двери, сунула ключ в замок и, влетев внутрь, заперла за собой дверь. Хорошенько заперла. Обрушившаяся следом тишина, словно манна небесная. Такое чувство, словно я оказалась в теплой и безопасной кабине космического корабля. Я скинула с себя промокшую обувь и, протопав прямиком к маленькому шкафу, достала пару флисовых штанов и розовую футболку с логотипом «Шанса». Они навыпускали этих футболок перед Пятиборьем прошлым летом, и с тех пор я ношу ее как спортивную форму. Хорошенько растеревшись полотенцем, я подошла к дивану. И стоило мне на него сесть, как меня тут же охватило желание больше никогда с него не вставать. Бог ты мой! Ну и отпуск выдался. Это тебе не эпизод из «Убийства на пляже». Примечание. Британский детективный сериал. Оригинальное название «Броудчёрч». Конец примечания. Я беру смартфон. Какое-то время взвешиваю его в руке, раздумывая над тем, что своим звонком я, скорее всего, помешаю их ужину. Или просмотру телевизора на диване. Быть может, они сидят сейчас, обнявшись, и ее ноги покоятся у него на коленях. Быть может, он их неторопливо поглаживает. А она... Но нет, это важнее. Речь идет о жизни и смерти. Я набираю его номер, слушаю гудки на том конце. Чувствую, как мое сердце принимается учащенно биться. Наконец, он берет трубку. «Да, это Адам». «Привет, это Силла». В трубке ненадолго воцаряется тишина. «Привет. Два раза за один день». «Ага. Прости, что снова звоню». «Ничего страшного. Все в порядке?» «Да, то есть нет. Ты уже успел переговорить со своей мамой?» «Да, только что положил трубку. Сейчас собираюсь на Булхольмен вместе с Тилли. Мы возьмем один из полицейских катеров, так что будем на месте через час». «Окей, это замечательно. Оставайся в своем домике, Силла. И хорошенько запри дверь. Договорились?» «Да, я так и собиралась сделать. Больше никаких расследований, хорошо?» Я фыркаю. Интересно, он понял, что я улыбаюсь в трубку? «Обещаю». «Вот и отлично. Теперь я точно слышу, как он улыбается. И это приятно». «Послушай, Адам». «Да?» «Прости, если я все усложняю. Между тобой и... Ну, в общем, ты понял. Прости. Я без всякого умысла». «Тебе не за что извиняться. Это я должен просить у тебя прощения». Я киваю. Но мое сердце громко стучит в груди, потому что на самом деле я не хочу, чтобы он за что-либо просил прощения. Я не хочу, чтобы он сожалел о нашей с ним ночи. Ни секундочки. Потому что пусть это даже было ошибкой, я ни чуточки о ней не жалею. И если бы мне представился шанс все повторить, я бы обязательно воспользовалась такой возможностью. «Значит, у нас все окей, да?» — почти шепотом спрашиваю я. «Ну, конечно. У нас все в полном порядке, Силла». Я провожу рукой по волосам, когда он произносит мое имя. Скорее всего, ее просто нет поблизости, догадываюсь я. Любая девушка заподозрит неладное, если услышит, как ее парень называет по телефону имя другой женщины. Особенно во фразе «У нас все в порядке, Силла». «Хорошо. А теперь еще раз как следует проверь замок. Я уже в пути». Мы прощаемся, и я кладу смартфон рядом с собой на диван. Хотя с удовольствием продержалась бы с ним на связи всю дорогу, пока он сюда плывет. Я закручиваю на голове полотенце и бросаю взгляд на стену, обвешанную фотографиями. Внезапно слова Ингрид начинают колокольчиком звенеть в моих ушах. Забавно, как порой меняются люди. Что же она на самом деле имела в виду? Или это была всего лишь классическая женская болтовня? Уж кого-кого, а Рози вряд ли можно назвать загадочной. Она легкомысленная, жизнерадостная, простая, добродушная и едва ли застенчивая. И все же меня охватывает неприятное чувство. Противный холодок пробегает по позвоночнику. Рози. Это женщина, которая была моим другом все последние недели, которая каждое утро стучала в мою дверь, варила мне кофе, приглашала на вечерние посиделки с грилем, учила меня выращивать цветы и овощи. Знаю ли я эту женщину? Да я просто чокнутая. Ясно же, что я знаю Рози. И все же... Я подтягиваю к себе ноутбук, кладу его на колени и поднимаю крышку. Вхожу в браузер, пытаясь справиться со своим дыханием. «Успокойся, Силла. Ничего страшного». Но все же вбиваю в строку поиска «Ика Эстермальм». На экране появляется уйма результатов. «Где, — говорила Рози, — она работала? 30 лет за рыбным прилавком, но где именно?» «Карлоплан. Магазин Ика на Карлоплан». Я захожу на их домашнюю страницу. Нахожу их телефонный номер. Они закрываются в 11. Я бросаю взгляд на часы в верхнем правом углу экрана. 22:51. И скорее хватаюсь за телефон. «Не делай этого, Силла. Перестань накручивать себя». Но я все равно это делаю. Набираю номер. Слушаю гудки в трубке. «Ика Карлоплан. Торд у телефона». «Здравствуйте. Могу я связаться с рыбным отделом?» «Это и есть рыбный отдел. Рыба и мясные продукты. Но мы закрываемся через 10 минут». «Да, я знаю. Я звоню только, чтобы...» Я сглатываю. «Черт возьми, как же мне выкрутиться?» Я звоню просто, чтобы проверить. А как долго вы работаете в ИКО «Карлоплан»?» «Что, простите? Как долго вы работаете там, где вы сейчас работаете?» «Никак не пойму, в чем дело, но я уже спешу. Мы закрываемся. Пожалуйста, мне просто надо узнать об одном человеке, который работал у вас 10 лет назад». «Ясно. И о ком же?» «Ее зовут Рози». «Таких не знаем». Я закрываю глаза. Пытаюсь унять дрожь в голове. «Ну как же? 10 лет назад у вас работала женщина. Очень долго работала, лет 20. В рыбном отделе. Ее звали Рози». «Послушайте, я не знаю, кто вы, но я работаю здесь с 1989 года. И здесь никогда не было никаких Рози. Вы можете перезвонить завтра, а сейчас мы закрываемся». Клик, и на том конце положили трубку. И почти одновременно я забыла, как дышать.